Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я честно скажу, я в восторге от такого служения. Как приятно быть в таком общении. Думаю, друзья, на небе, наверное, будет так или намного лучше. И нам будет намного там приятнее быть, слышать музыку, слышать такое прекрасное пение. Друзья, и вот возгорается дух. Я сидел, слушал пение, слезы на глазах. Благая весть от дома к дому идет. Какое счастье! Братья, какое счастье мы имеем, сестры, что можем сегодня благовествовать. Часто мы не дорожим этим. Друзья, дорогие, я очень рад, что это служение совершается в нашем братстве. Большое внимание уделяется миссионерскому служению. Братья и сестры, и в последнее время почему-то я больше стал молиться и переживать о миссионерском служении. Смотрю как-то на нашу область, Омскую, маловато переезжают. Или вообще нет в последнее время. Слышишь какие-то печальные такие вести, что оттуда семья уехала, заменить некому, братья, просите оттуда. Думаю, как же, ну как же возбудить братьев, сестер, чтобы поехали в нашей области, как братская. Мне братья уже, наверное, и замечание скоро сделают. Ты все только об одном говоришь. Братья и сестры, ну вижу, как бы движения нету. Хотя, братья и сестры, скажу одно чудо, которое произошло у нас в Омской области. Когда я был еще маленьким, я с папой ездил в город Калачинск. Это второй город по значению в Омской области. И там бабулечки молились: «Господи, пошли хоть одного братика к нам сюда». И много лет и не было. Друзья, а несколько лет назад приехала туда семья с Омска. И это побудило таким порывом, ну я не знаю, ну... Туда переехала после этого еще одна семья, вторая семья, третья семья, четвертая, пятая, шестая. Сегодня там церковь, брат говорит, у меня зал не вмещает, уже 30 детей только у нас на собрании. Братья и сестры, кто здесь маленький группочек, и вы молитесь 5 и 10 лет, молитесь, братья и сестры, приедет брат к вам, а может быть и несколько. И сегодня там уже церковь. Да, конечно, там надо, но они не ради служения переезжали, они переезжали по экономическим сторонам жизни, там жилье подешевле, ну и работа есть. А это молитвы тех стариц. От них остались, братья, может быть, несколько, сестры. А Бог сегодня совершает чудеса. Это очень хорошо. Братья и сестры, я хотел стих из Библии прочитать, немножко направление, чтобы мне тоже дали очень мало минут. Постараюсь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стих. Очень знакомое место. Иисус, увидев его лежащего, и знал, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Братья и сестры, это я когда читаю это место сначала печальное. Человек 38 лет лежит, и никто ему не мог помочь. Я думаю, почему никто не мог помочь? Там же множество лежало больных. Да помогите друг другу. Нет, каждый стремился вперед, в купальню, чтобы самому получить исцеление. А про этого больного и никто не обращал внимания. И он лежал 38 лет. Господь приходит, Иисус Христос, и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» «Так, Господи, но не имею человека». Братья и сестры, я хотел обратить внимание. Не имею человека. Сколько сегодня таких мест и поселков, где люди говорят: «А мы не имеем человека Божьего. У нас нет». Братья и сестры, мы в этом году совершали служение, брат уже из Тюмени рассказывал, на юге Тюменской области. Мы там были 7 лет назад с палатками и решили с братьями поехать еще как книгоноши, пройти по домам, людям еще раз дать Слово Божье. Мы, это Викуловский район, и раньше мы туда после благовестия посещали, там одна в Викуловском районе, на весь большой район была одна старица-бабушка, баба Маша. Ну, она, правда, ходила регистрировать церковь, но нас всегда принимала, мы у нее были, мы у нее ночевали несколько дней, несколько ночей. И потом слышим, баба Маша умерла. И нам теперь куда ехать? Пару раз в гостинице там ночевали. Но был один человек, и этого человека верующего сегодня не стало. И мы поехали с братьями с благовестием. Принимали, друзья, очень хорошо. Слово Божье. И удивился, во многих домах Евангелия вообще не было. У нас были две гитары. И, честно скажу, три раза меня приглашали чай пить. Вот такой радушный народ в Семенской области. И вот к одному месту подхожу, про одно место расскажу. Братья поют. А у нас гитара была. Говорю, братья, давайте подключимся. Братья поют без гитары, как-то не очень складно. Подключились. Потом смотрю, еще группа. Мы уже прошли, как бы встречаемся. И еще там сестры идут. Ну, бабушка говорит, ну, заходите, заходите. Мы спели еще псалом. Пригласите сестричек, я их приглашаю. Она говорит, заходите ко мне, чай будем пить. Я говорю, да вы что, нас много, 8 человек. Ничего, а бабушка, видно, так, ну, средненько, так, ничего особенного. Курочки ходят, хозяйство держит. Заходите, и если вы не зайдете, я обижусь. Думаю, братья, ну, сестры, ну, пойдемте туда. Ну, заходим к ней домой, садимся. Вот. А она такая радушная, братья, сестры, все достает. Колбасу копченую, сыр, конфеты, печенье. Как будто какой-то праздник она ждала нас. Потом, смотрю, побежала в комнату, долго шебуршилась, выходит, несет бутылочку красненького. Я сестре машу, что поговори, что нет. Она говорит, мы не пьем, мы не употребляем такого. Но это священный когор и на нас, братьев, ну, может быть, мужчины. Мы говорим, нет, нет, нет, мы не пьем. Ну, так вот хорошо нас встретила. Говорит, приезжайте ко мне еще, когда будете. Мы спели, провели хорошее служение там у нее, записали ее адрес, хотим, может быть, когда в следующий раз поедем, еще навестим. И когда мы, братья, сестры, уезжали назад, у меня такое переживание на сердце. А там на сегодняшний день нет человека. Это не один район. Братья и сестры, таких районов там много в Тюменской области. Братья и сестры, а область – это очень хорошая. Мы были в деревнях, я удивлялся, какая там цивилизация. Дома хорошие, газ в домах, вода, асфальт проложенный. Там, братья и сестры, зарплаты хорошие. Думаю, ну, кто-нибудь поехал бы, братьям молодым предлагаю моим, которые со мной едут. Братья, ну, может быть, кто-то из вас решится поехать туда. Ну, думаю, почему сегодня едут в Белгородскую область? Вот поехали бы в Тюменскую область. Наверное, они там не были, в Тюменской области, то поехали бы. Друзья, надо бы туда. На севере Тюменской области как-то есть свидетельство о Господе, а вот юг как-то оставлен без евангелизации. Хотим с Божьей помощью и дальше там совершать служение. Братья и сестры, больной человек отвечает, не имею человека. Очень плохо, когда нет человека, к которому можно было обратиться. Я много раз, братья, слушал, когда приходили к нам домой, ко мне, больные, бедные души, истерзанные грехом, они говорят, хорошо, Алексей, хоть ты здесь есть. От меня мать отказалась, жена выгнала. Братья и сестры, это человек, который более 15 лет ходит к нам на собрание и до сих пор не может получить освобождение от греха. Мне говорят, да ты брось его, что ты с ним нянчаешься. Братья, мне жалко его. Он мне сам говорит, а что ты со мной? Брось ты меня. Я говорю, мне жалко тебя, Ваня. Неужели ты погибнешь? Он и в братском доме был, и хороший человек, и добрый, порабощен грехом. Но, говорит, хорошо, хоть я могу тебе сюда приходить иногда. Друзья, дорогие, Господь ищет человека. Нет человека, который мог бы помочь. Нет того доброго самарянина. Друзья, кто сегодня может поехать на служение? Я думаю, что после этой конференции поедут. Господь найдет эти души. Вот еще хотел такой пример. В нашей области есть немецкое братство. Это очень хорошие братья и сестры. Но пока они не вместе с нами. И там есть такая семья Классин. Их отец был служитель, сейчас уже в вечности. И я... Мне такой восторг, он приводит отец. Он 5 сыновей своих отправил на служение по нашей Омской области. 5 церквей сегодня там существует. Всех сыновей. Я думаю, мог бы отправить их в Германию. Мог бы где-то лучше жизнь устроить. Но он отправил их на служение. И сегодня там церкви до 80 членов. Думаю, слава Господу. И такой пример для нас, братья. мы тоже так рассуждали, как же, с чего же начать, как же возбудить, чтобы братья и сестры поехали на служение. Друзья, это надо начинать с наших семей. Хочу ли я, как отец, чтобы мои дети, когда вырастут, поехали на миссионерское служение? Готовлю ли я сегодня их? Это хорошее основание и почва, друзья, чтобы они в дальнейшем поехали. Друзья, ну, я долгое время не буду занимать. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили эти слова, этот крик души этого человека. Так, Господи, но не имею человека. Аминь.